привели меня в небольшое помещение. Серые безжизненные стены, светлая плитка и один единственный стол с потолочной лампой, вот и все убранство. Хотя, кто-то и зачем-то встроил темное стекло в одну из стен, цель которого оставалась для меня загадкой. «Прошу вас, ваша светлость, присаживайтесь», — вздохнул Сидоренко, а на пороге комнаты появился молодой парень в униформе. «Желаете чай, кофе?» «Откажусь», — невозмутимо ответил я, осматриваясь. Заметил в правом углу под потолком странное черное устройство, на котором горела мелкая красная лампочка. «Ты привел меня на допрос, старший лейтенант, пусть этот мир отличался от моего, пусть в нем много всего еще неизвестного для меня, но вот казематы для допроса я узнаю из тысяч других похожих. Достаточно жесткого металлического стула, атмосферы безнадеги и старого запаха крови, засохшие следы которой были на полу. К сожалению, это так», — поморщился Сидоренко. «Он, похоже, понимал куда больше меня и осознавал, что действует не совсем по регламенту. Нам необходимо полностью составить картину произошедшего, и для этого уже вызвали человека по делам аристократов. Он должен прибыть с минуты на минуту. Благодарю вас за то, что не оказывали сопротивления, а пошли на содействие. В своем рапорте я обязательно это уточню. Всего вам хорошего, ваша светлость». Жандарм учтиво поклонился и, гремя доспехами, удалился из помещения. Дверь за собой он прикрыл, а не захлопнул полностью. Наверное, решил, что такой ход может расцениваться за знак доверия и то, что я не пленный. «Одобряю, Сидоренко, мудро поступил. Чай мне все же принесли. Тот самый юнец, которого я видел, подал его вместе с небольшой миской печенья. Притрагиваться ни к тому, ни в другому не собирался. Раз в этом мире есть алхимия, то могут быть и отвары, способные развязать язык не хуже мага-ментата. Был у меня такой опыт, не только в качестве испытуемого, но и испытателя. Нужно было выстроить линию защиты, что с незнанием всех заказов очень проблематично. Но пока есть время, что-нибудь да придумаю». Минут через 10, за которые я уже составил примерный план дальнейшего разговора с будущим собеседником, дверь допросной распахнулась. На пороге стоял подтянутый мужчина в квадратных очках и темном деловом костюме. Гладкое выбритое лицо, небольшой шрам над губой и короткие волосы с выправкой сразу подсказали мне, что это не рядовой служака из кабинета. Пронзительным взглядом карих глаз он посмотрел на приблуду в углу потолка, кивнул и зашел внутрь. В руке у него был небольшой прямоугольный черный короб из гладкого материала. «Князь Потемкин Виктор Константинович, я полагаю...» Присел он на один из двух стульев, на противоположной стороне стола, и положил на него свой короб. «Верно», — невозмутимо ответил я, рассматривая этого человека. «Позвольте представиться», — он щелкнул какие-то замки, открыл короб и достал из него документы. «Нелип Александр Борисович, начальник юридического отдела княжеского рода Пожарских и ваш временный защитник». Я приподнял бровь. «Защитник? Пожарские? Интересно, девы пляшут. Неужто известие о стычке с теми ублюдками уже разлетелось по всему городу?» «Хм, не ожидал», — кивнул я, нахмурившись. «Вас прислал самоед», — мужик обозначил вежливую улыбку, но ответить ему не дали. Дверь вновь открылась, и на пороге показалось новое лицо, уже знакомое мне. Вот только почему-то чиновник отдела канцелярии, секундой ранее лучившийся самодовольством и злорадством, резко побледнел при виде человека Пожарских. «Здравствуйте, Захар Романович», — опознал его Нелипа, тон которого сочился холодом. «Прошу вас, заходите, мы ждали только вас». Толстый шар как-то резко сдулся, убрал за спину папку, что держал в руке, и удрученно зашел в помещение. «Чует моя старая душа, что допрос в этом кабинете будет отнюдь не у меня, но так даже интересней. Как и то, зачем Пожарские решили помочь и прислали защитника. Надо будет это выяснить, но сначала следует разобраться с ситуацией, а затем связаться с Федором и узнать обстановку. И чем быстрее, тем лучше». «Что ж, Захар Романович», — взял слово Нелипа, когда толстяк умастил свой зад на соседний с ним стул. Он вытащил из короба несколько бумажных листов и протянул их чиновнику. «Кажется, вы не совсем поняли, с кем имеете дело. Глава 17. Всегда приятно смотреть, как работают профессионалы. И неважно, в чем заключается их ремесло. Пусть-то кузнец, пекарь или воин, прошедший тысячи схваток и отточивший свое мастерство за многие годы. В данном конкретном случае я с удовольствием, что бывало крайне редко на моей памяти, наблюдал за работой человека пожарских. Нелип оказался из тех самых дотошных людей, которые знают свое дело от и до. Он буквально размазал чиновника канцелярии, решившего, что я каким-то боком нарушил неизвестный мне закон. Суть сводилась к тому, что я якобы превысил свои полномочия, как гражданин Российской империи и князь в одном лице. Вот только все его аргументы разбивались об десятки контраргументов Нелипы. Весь стол передо мной был завален кучей бумаг, поверх них две книги свода законов, один из которых относился к аристократии, а другой к простолюдинам. Оказывается, их два и они разные. Этот мир кажется мне все страннее и страннее. Но да ладно, важно еще то, что канцелярская крыса, работавшая на наших врагов, до усрачки боялся человека пожарских. Свою папку, которую тот принес с собой, он чуть ли не сожрал. Страх, какой у него возник на лице после вопроса Нелипы о ее содержимом, выдавал Захара Романовича с головой. Практически весь процесс из препирательств и споров я молчал, отвечая на редкие вопросы в стиле «да» или «нет». Да и то, делал это тогда, когда понимал, где меня смогут уличить или подловить. Сам же Нелипа, в отличие от красного и потеющего чиновника, был спокоен, как занзимарский питон. Но и он заинтересовался, а в его глазах появилось удивление, когда к нам зашел один из жандармов. Принес он тонкую папку, внутри которой лежали картины с места бойни, явно сделанные магией. Такое качество мог сотворить на моей памяти только какой-нибудь архимаг иллюзий. Захар Романович тоже обратил внимание на картины, и брови его взлетели на лоб с такой скоростью, будто хотели убежать. А Нелипа прокашлялся, взглянул на меня и немного ошарашенно спросил: «Виктор Константинович, КГХМ ваша светлость, не могу не уточнить при Захаре Романовиче, вы это в одиночку сделали?» Я взял одну из картин, на которой была изображена голова наемника, лежащая в горшке из-под цветов. Действительно, архимаг какой-то сделал, а иначе технологии этого мира мне решительно непонятны. А что касалось ответа для человека пожарских, то он получил лишь расслабленное пожатие плечами и молчание. Чиновник канцелярии вытащил из кармана пиджака платок, бросил на меня испуганный взгляд и промокнул лоб. А вот Нелипа едва заметно улыбнулся и кивнул. Дальнейший допрос, который так и назвать-то сложно, закончился очень быстро. У Захара Романовича неожиданно появились срочные дела, он откланялся и шустро для своих круглых габаритов укатился во свояси. Картины, кстати, не забыл. Взял на память, но так даже хорошо. Пусть смотрит и помнит, крыса продажная, что ждет его и всех тех, кто народ Потемкиных с мечом выйдет. Нелипа собрал свои документы, сказал, что все улажено, и мы вышли из здания стражей города. На крыльце вновь стояли курящие служители правопорядка, наблюдавшие за тем, как мы спускались по ступеням. «Ваша светлость, ознакомившись с вашей ситуацией, должен сообщить, вам было не обязательно соглашаться ехать сюда». Нелипа достал из кармана портсигар и выудил белую палочку, но дымить не стал, понюхал и убрал обратно. «Жандармерия занимается делами простолюдинов, но никак не аристократов. При всем моем уважении к имперским службам, конкретно им вы могли отказать, и были бы в своем праве. Для благородного сословия, а тем более одаренных, существуют иные процедуры. Мне нечего скрывать, и нужно было завершить все возможные проблемы с законом быстро», пожал я плечами, оценивая кортеж карет, ожидающих этого мужа. Они не были боевыми, в отличие от бдящих возле них бойцов в полном экипировке. «Как вы узнали о произошедшем? У меня работа такая, ваша светлость», приподнялись уголки его губ. «Знать все, что интересно моему господину. И чем же я заинтересовал князя Пожарского?» Сухо спросил я, а улыбка этого мужика исчезла. «Это вам лучше узнать у господина, я всего лишь его слуга. Князь Пожарский желает встретиться с вами, Виктор Константинович. Разумеется, если вы не против». «Обязательно», кивнул ему, поведя правым плечом. Этот жест не остался незамеченным, ведь во время допроса я так делал раз пять. Энергетические каналы в этой руке пострадали больше всего, из-за приговора, который я вынес тому грешнику с черной душой. «В таком случае, вы могли бы назвать время и дату? У князя Пожарского плотный график, и ты решил, что я буду откладывать свои дела ради встречи, которая нужна ему?» От моего тона Нелипа вытянулся, словно зеленый новобранец, и судя по его осоловелому взгляду, он сам охренел от этого. «Расслабься, Александр, я не твой господин, чтобы так тянуться. Касательно встречи, раз ты выяснил о моей ситуации и о том, что сегодня случилось, то сможешь найти способ связаться с моей сестрой. Прошу прощения, ваша светлость, выдохнул нелепо и незаметным движением руки. Как он думал, успокоил охрану. Но вы глава рода, а Светлана Константиновна, при всем моем уважении, ваша сестра. Тяжело мужику, сразу видно. Профессионал, это да, но никак не может подобрать слова, после того, как я его осадил. Хватит мямлить, нелепо, как дева невинная на выданье, прервал я его и достал телефон. Держи и сам, при мне, делай что нужно, чтобы у нас с твоим князем был контакт. Он облегченно вздохнул, аккуратно взял у меня из руки телефон Любавы, удивившись его розовому цвету, и начал магичить. Я же внимательно следил, что он там делает. Заодно настроился на чувство магического фона, дабы человек пожарских не подсадил магическую метку для слежки. Но нет, он просто что-то проверил, записал в свой телефон и отдал мне мой обратно. Благодарю, ваша светлость. Я передам господину, что вы согласны на встречу с ним, как и на согласование о нужной дате. Я коротко кивнул, всмотрелся в стекло телефона и почесал затылок. Что он там увидел и как понял? Это приблуда с кучей картинок нихера непонятно, разве что за исключением интернета. Видя, что я завис и хмурюсь, пялись в это чудо безумной мысли магов-конструкторов, нелепо поинтересовался. КГХМ, ваша светлость, вас надо куда-то доставить. Князь Пожарский дал мне четкие указания помочь вам не только в отделе жандармерии. Да, сейчас. Подожди, махнул на него рукой и медленно потыкав кнопки в телефоне, нашел нужные цифры. Алло, Федор. Да, все хорошо. Докладывай обстановку. Командиру егерей потребовалось меньше минуты, чтобы поставить меня в известность о текущей ситуации. Уложился он коротко, ясно и по делу, без каких-либо тупых вопросов, за что заработал еще один плюс в моих глазах. Как и ожидалось, слабым местом в моем плане по устранению убийцы и защите сестры с ее подругами были сами девушки. Судя по голосу Федора, когда он рассказывал, что Света собиралась броситься искать меня, ему довелось пережить настоящую бурю. Но ничего, справился, за что ему честь и хвала, заодно и дев молодых спас. Вывез он их ровно в тот момент, когда я начал действовать. Понял по выстрелам, вывел из трактира, а вот дальше. Александр, ты знаешь, где находится особняк рода Кутузовых? Спросил я, убирая телефон в карман. Да, ваша светлость, кивнул нелепо и заметил. Должен признать, я хотел предложить вам проехать именно туда, ведь там сейчас находится ваша сестра и егеря. Я посмотрел тяжелым взглядом на этого человека. Пусть с крысой канцелярской он был хорош, даже очень, но то, что он сейчас сказал, мне не понравилось. Ваша разведка хорошо работает, холодно произнес я, а он отчетливо сглотнул и забегал глазами по сторонам. Я запомню это. Ваша светлость, ты желал подвести меня, не дал я ему вставить слово. Вот и поехали. Адрес, как оказалось, ты уже знаешь. И, показав, что разговор окончен, двинулся к каретам пожарских. Один из бойцов открыл мне дверь, на что получил благодарный кивок. Нелепо залез следом, сохраняя молчание и что-то колдуя со своим телефоном. О том, что в Екатеринбурге существует специальный квартал для богатых аристократов, я знал. Проверял по картам в Тырните. Правда, там они были какие-то урезанные, всего не показывали. Видать, хорошо свою частную жизнь благородные толстосумы защищают, но хотелось бы выяснить, как вообще этот квартал устроен. Так сказать, с точки зрения военной стратегии на возможность силового захвата территорий. Сам квартал начался ровно в тот момент, когда мы подъехали к дорожно-пропускному пункту. Бравые бойцы в снаряжении осмотрели днище машин, проверили документы нелепо и впали в недоумение, увидев его окровавленного пассажира. За всей этой канителью внешний вид свой я в порядок не привел, да и возможности не было, а потому кровь высохла. Сиденье кареты, кстати говоря, придется чистить, но нелепо не выразил никакого недовольства. Потом сам у пожарского спрошу, сколько услуга стоила и выплачу. Не люблю быть в долгах, даже по таким мелким поводам. Что можно сказать о месте, где находились самые дорогие особняки аристократов, как Екатеринбурга, так и других благородных, купивших здесь землю? Дорого, богато, помпезно. Все дома отличались друг от друга, как видом, так и строением, количеством этажей и прилегающей территории. У одного из так вообще, не лужайка, а музей какой-то из кустов и деревьев. Фигуры различных животных и гуманоидов были вырезаны из зелени, но выглядело это интересно. Нечто подобное любили в Тиарской империи далеко на западе в моем мире. Край вина, страстных женщин и рыцарских турниров. Помнится, заезжал туда и остался доволен, даже домик думал взять, если когда-нибудь со службы на пенсию уйду. Вот только нету паладина в пенсии, как оказалось. Нужным нам особняк располагался в дальнем части квартала, и я заметил особенность, что чем дальше от въездной части, тем богаче дома. Этот был каменным, будто замок, парочка круглых башен с зубцами на верхушках, панорамные окна. С лицевой части особняка казалось, что этажей всего два, но на деле больше. Трехметровые стены отделяли территорию, а за коваными воротами виднелся фонтан у входа, ведущие к особняку каменные дорожки. Зелень устилала все и была аккуратно подстрижена. «Мы на месте, ваша светлость», — Нелипа вышел вместе со мной из кареты, учтиво поклонившись. «Всего вам доброго, и тебе, Александр», — кивнул я ему, заметив, как к воротам быстрым шагом шло двое молодцов в броне и при оружии, а с ними и Федор, бегущий впереди всех. «Скажешь своему господину, что князь Потемкин благодарит его за оказанную помощь. Всенепременно, ваша светлость», еще один поклон, после которого мужик запрыгнул в карету и те поехали. Ворота особняка передо мной распахнулись и наружу вылетел старый волк. Было видно, что мужик сильно нервничал. Он не сдержался, взял меня за плечи и стал осматривать, а когда увидел дырки от пуль, то впал в ступор. «Ну чего ты на меня так вылупился, Есенеев?» «Мягко, все же он боевой товарищ». Я высвободился из его лаптей. «Повоевал твой командир, неприятеля погонял, да живым вернулся. Говорил же, рано ты меня хоронишь, глава». «Я», крепко зажмурился он, вдохнул-выдохнул, а затем расслабился. «Да простите, с возвращением, глава, рад, что вы живы. Вот это другое дело», похлопал его по плечу и улыбнулся. «Так, бойцы», я переключил внимание на греющих уши мужиков, заинтересованно меня рассматривающих. «Где моя сестра?» «В доме она, глава», шепнул мне Федор. «Виконтессы Кутузова и Юсупова успокаивают ее». «Понятно», кивнул я. «Ну, веди». Внутреннее убранство богатого особняка, стоило в нем оказаться, я не особо рассматривал. «Да, дорого. Да, до хера картин разных и всякого барахла для уюта. Из всего этого только ковер на лестнице на второй этаж привлек внимание, и обилие слуг. Их тут было раз в 20 больше, чем у нас, и все они сильно удивлялись, когда князь Потемкин, роняя на пол куски засохшей крови, поднимался наверх. Женские голоса, а также плач, я услышал еще в коридоре. Бойцы Кутузовых, что провожали нас, держали дистанцию, а Федор немного отстал. Без стука я толкнул дверь в комнату, и все разговоры, а также всхлипы, прекратились. Три пары девичьих глаз уставились на меня, и если Юсупова старалась держать лицо, что выходило у нее не очень, то Кутузова отчетливо хмыкнула. «Ну и Света, конечно, брат». Со скоростью молнии он слетел с дивана и вцепилась в меня, не обращая внимания на кровь. «Живой-живой, ну и что ты тут устроила?» Аккуратно погладил я ее по волосам, напрочь не обращая внимания на зрителей. «Океан слез уже пролила, небось. Я же, кажется, говорил тебе, не существует такого врага, Света, который одолеет князя Потемкина». «Не говорил», пробурчала она, но плакать прекратила. «Значит, теперь говорю», приподнял я уголки губ, медленно проводя рукой по ее волосам. «Главное, что ты цела». «О, боги, какой мужчина!» Отчетливо расслышал я шепот Кутузовой, а затем и легкий хлопок. «Ай, за что?» «Помолчи уже», шикнула на нее Юсупова, улыбаясь. «Не мешай им». «Так, ладно, пора заканчивать эту драму». Эмоциональный фон сестры немного успокоился, да и я незаметно для зрителей влил в нее немного энергии света. Отстранившись от меня, она только сейчас заметила дыры в униформе и распахнула глаза. «В тебя стреляли, ты не ранен. И чего они так все удивляются? Я как-то в походе почти месяц таким ходил, выслеживая прорвавшийся в мир отряд демонов из инферно. И по горам лазил, и в болотной жиже топал, а затем еще и тварей убивал. Дело привычное. Но сейчас сказать нужно не это, а другое». «Нет, все хорошо», я взял сестру за ладонь и послал еще один импульс энергии. «Но мне бы не помешало сменить одеяние, да и умыться тоже». «С этим нет проблем, Виктор Константинович», привлекла Кутузова внимание. «Вас сопроводят в купель и выдадут одежду моего брата. Или желаете униформу? Вам она очень к лицу», улыбнулась она. «Хотя у нас нет темных тонов, как у вашего рода». «Благодарю за предложение, Кристина», кивнул я девушке, а бойцы за дверью гневно засопели на такую фамильярность. Но да хрен с ними, купили и униформы будет достаточно. Подруги Светы к тому моменту уже подошли к нам и тоже разглядывали во все глаза мою одежду, как и общий окровавленный вид. Купель, куда мне привели выделенные служанки, кардинально отличалась от тех, что были в моем особняке. Большое помещение, с кучей лавочек и средств для принятия омовения, приблуды для подачи воды, специальные лейки, подающие воду, будто ты стоишь под водопадом в джунглях, широкий бассейн с системой очистки и циркуляции, явно не магических. Нет, ощущал я течение энергии, пока откисал в нем, но пусть и хотелось дольше пребывать в этом благостном месте, дела не терпели отлагательств. Время не остановить, если только ты не архимаг со специализацией хрономага, а потому пришлось выбираться и облачаться в принесенный наряд бойцов этого дома. Выдали мне униформу явно свежую, накрахмаленную. Служанки, как оказалось, все это время ожидали снаружи и повели меня к сестре и ее подругам. Света, стоило ей вновь меня увидеть, облегченно вздохнула и начала улыбаться. Стоит признать, даже непривычно как-то, что кто-то о тебе так беспокоится. Забыл я это чувство после смерти матушки, с головой уйдя в службу капеллана паладинов. Разумеется, девы не могли упустить шанс и стали расспрашивать о моем приключении, но наткнулись лишь на сухие факты. Пришел, увидел, прикончил врага и был таков, уехав в жандармерию. Не знаю, чего они ожидали, да и Света во время моего рассказа притихла, но Кутузова засмеялась. Да, ваша светлость, писатель чутких и живописных романов в вас явно отсутствует. Я воин, Кристина, а не мастер пера. Пожал я плечами, а девушки переглянулись и захихикали. Нас хотели оставить на ужин, но я отказался. Нужно было добраться до поместья и проверить, все ли там хорошо. Федор доложил, что бойцы, выдвинувшиеся для проверки дороги, наткнулись на небольшую группу засады. Живых по моему приказу никого не оставили, а снаряжение с транспортом приватизировали. Мертвецам, особенно врагу, оно ни к чему, а вот нам пригодится. Командовал ими, кстати, Алексей, вернувшийся из зоны чуть пораньше. Он-то и доложил, сколько и кого, и как. Во время погрузки в кареты и прощания, где я не забыл выказать благодарность за укрытие бойцов и сестры, Кутузова обняла Свету и обратилась ко мне. «Виктор Константинович, а как вы смотрите на то, чтобы мы приехали к вам в гости?» «Зачем?» – приподнял я бровь. «Ну как зачем?» Продолжая приобнимать Свету, улыбнулась она. «Природа, зона близко, как и чудовища в ней. Красота же! Неужто боевая дева попалась, раз речи такие ведет? Любите охоту, Кристина?» «Мой род, Виктор Константинович, испокон веков вел охоту на тварей и других зверей», — гордо вскинула она подбородок. «Думал я недолго. Если дева хочет крови тварей, желая сократить их поголовье, то почему нет? Благое дело, да и сестра смотрит умоляющим взглядом. Хорошо, дал я разрешение, на что получил благодарный взгляд двух девушек. А, нет, трех. Юсупова пусть и молчала, но тоже заинтересовалась и ждала моего слова. Согласуете все со Светой, выберите день и приедете. Разумеется, ваша светлость, довольно кивнула Кутузова и, думая, что я не слышу, прошептала на ухо сестре. Света, с тебя стол, а с нас, с Ксюшей, вино. Ну или чего покрепче. Устроим девичьи посиделки, как в Москве. Тише ты, Кутузова, со смешком ответила Света, бросив на меня косой взгляд, пока я проверял, как идет погрузка. Сейчас брат тебя услышит и все отменит. Кстати, подруга, а что твой брат пьет? Надеюсь, не только воду, как в ресторане. Эль, Кристина, довольно громко сказал я, на что девушки притихли. Только и лили хорошее вино. Широкий оскал боевой девы, задумавшей устроить охоту на твари зоны и последующую попойку, был мне ответом на эти слова. Я вас поняла, Виктор Константинович. Предельно и ясно. Кутузова Кристина Александровна рассматривала в окно территорию поместья и задумчиво крутила бокал вина в руке. Дрова в камине ее покоев потрескивали, внутри помещения царил легкий полумрак. В дверь деликатно постучались, ожидая ответа, но девушка настолько ушла в свои мысли, что не сразу сообразила. «Войдите», — сухим тоном разрешила она, от былой веселой девушки, какой ее видели друзья, не осталось и следа. А когда внутрь вошел начальник ее охраны, она отдала приказ. «Докладывай, Петр, я все проверил, как вы и приказали, «Госпожа», — склонил голову широкоплечий мужчина в начищенных до блеска серебристых доспехах. Виктор Константинович устранил 20 наемников из отряда «Псы Игниса» в одиночку. В живых никого не осталось. «Это все?» — бросила она стальной взгляд через плечо на подчиненного. «Нет, госпожа», — начальник охраны показал ей папку, полученную от одного из жандармов, предоставившего нужное за круглую сумму. «Вот, прошу, ознакомьтесь». Девушка заинтересовалась. Да и Петр как-то странно поглядывал на папку, словно был чему-то удивлен. «А во!» — глотнула вина Кутузова, листая фотографии с места бойни. Столь кровавая расправа не вызвала у нее омерзения или отвращения с испугом. Скорее любопытство. Сколько среди них было одаренных известно. «Четверо, включая командира отряда, госпожа», — четко ответил мужчина. «Первого, сильнейшего из них, Виктор Константинович убил один ударом сразу же. Все обстоятельства места столкновения говорят об этом. Одаренный физик, укрепление кожи и рост силы. ХМ, интересный у него дар открылся», — нахмурилась Кутузова, рассматривая занимательную фотографию умершего наемника, от которого остались лишь скелет и окровавленная жижа на полу. «Разведка Юсуповых действуют, как и мы», — понял ее мысли Петр. «Также этим делом заинтересовались пожарские, Мехадины, Нарышкины и Соколовы. Вот только последние трое не преуспели. Люди князя Пожарского хорошо заметают следы. Фотографии у вас последние, все цифровые копии уничтожены». Кристина ухмыльнулась. «Понятное дело, что если Кутузовы или Юсуповы захотят, то они достанут все, что угодно. В отличие от родов Урала, у них больше, как возможностей, так и власти. Но вот интерес пожарских. Старый огненный лев решил вылезти из своей берлоги, к чему его интерес к Потемкиным, да еще и защита такая. Прикрыл, человека своего прислал, все улики постарался скрыть или уничтожить. Наши люди проверили униформу Виктора Константиновича», — подняла она взгляд на замолчавшего Петра. «Так точно, госпожа, проверили, как и достали несколько гильз с места столкновения. Штурмовая винтовка Галхет, новый образец Эмирской конфедерации, калибр 9,39 мм, то есть», — холодно ухмыльнулась Кутузова. «Потемкина изрешетили крупняком, а он не только прикончил 20 наемников, но и спокойно после этого поехал в отдел жандармерии. Что же у него за дар такой, делающий его бессмертным и способный превратить человека в смердящий скелет? По нашей информации, Потемкин Виктор Константинович обладает разновидностью боевого дара на основе света». «Это я и без тебя знаю», — отмахнулась девушка. «Но еще я знаю, что свет не может сотворить такое. Адам Нагор, сынок посла из Британии, тоже владеет магией света, и что, лучи с рук пускает, да выдыхается быстро. И раны на нем не заживают, сама видела, когда спарринговала с ним по просьбе отца. Нет, тут что-то другое, гораздо интереснее». Отпустив начальника охраны, Кристина одним глотком допила вино и поставила бокал на столик. В позе звезды, свалившись на кровать, она немигающим взглядом уставилась в темно-бордовый балдахин. Визит в Екатеринбург оказался очень интересным, хотя еще в Москве, когда отец отправлял ее в этот город, она ожидала одну скукоту. Все эти разговоры с благородными господами, банкеты и званые вечера, а помимо них общение с мэром города. Скучно, неинтересно, лишняя трата времени. Хорошо, что отец разрешил посетить зону, пусть и в составе отряда опытных егерей. Хотя бы там Кристина отдохнет, выпустит пар и будет заниматься тем, что ей действительно нравится, — охотой на чудовищ. Вот только, кто же предполагал, что встреча со старой подругой, с которой они не виделись вот уже больше 2 лет, будет именно такой. Поначалу брат Светы показался ей каким-то холодным чурбаном, не знающим, как вести себя в обществе, пусть он и князь. Но вот дальше, простой обед в ресторане превратился в натуральный боевик, с острым сюжетом, перестрелкой и трупами. Уже то, что Потемкин сам отправился разбираться с наемниками, импонировало Кутузовой. Не побоялся князь свои руки запачкать, а охрану оставил на слабых женщин. И все равно ему было, что Юсупова и Кутузова могут и сами за себя постоять, невзирая на охрану. Хотя об этом Виктор вряд ли знал, заказ на столе его интересовал больше, чем разговор с благородными девушками. «Зачем же ты тогда строил из себя идиота все это время, Витя?» — прошептала Кристина, уже изучившая досье на Потемкина. И то, что там было написано, никак не сочеталось с действительностью. «И где ты научился так убивать? Не в лесах Урала же?» Но ничего, перед ее глазами вновь появился ресторан и Потемкин, стоявший в дверях кухни с кинжалами в руках. Уже тогда, по его холодному и решительному взгляду, она поняла: молодой князь идет убивать. «Скоро встретимся, и тогда ты мне все расскажешь». Глава 18. Внутренний двор поместья гудел. Звучал гвалт голосов и конкретный командный бас, принадлежавший человеку, приехавшего с утра с целой толпой рабочих и чудных карет. «Строительной техникой», так ее назвал Федор, я заинтересовался, разглядывая эти интересные устройства. В моем мире такого не было, там пользовались либо магией, либо более простыми средствами для строительства, ну либо, при наличии денег можно было просто пригласить архитектора и закрыть вообще все вопросы. Однако, большая самоходная карета с металлическим ковшом впереди мне понравилась. Лихо она землю ровняла, да мусор с камнями убирала. Такую бы переоборудовать, чутко доработать с уклоном в инженерию гномов, и можно твари давить пачками. Помнится, коротышки в последний раз, как я встречался с ними, создали настоящее чудовище на пару, стреляющее огромными снарядами из дула на крыше. Танк, так они называли того монстра. Но да ладно, не о том задумался. Меня порадовало, что Света взялась с обустройства поместья в тот же миг, как появились деньги. Немного, грагоны пусть и ушли за неплохую цену, но этого все равно мало. Их хватит, чтобы привести те же казармы в более прилегающий вид и вместо деревянной хибары, которая может вспыхнуть от одного заклинания огня, будет кирпичная. Хотелось бы каменную, но и так сойдет. А пока будет идти ремонт, всех бойцов переселит к гражданским. Места там есть, много комнат простаивало, вот и поселяться на время. Ваша светлость, подошел ко мне Якоб, прораб строительной бригады. Мы закончили с рытьем земли и готовы заливать фундамент под кузницу, но разрешите уточнить один момент. Что там у тебя, Якоб? Не отвлекался я от лежавшего на столе передо мной огнестрела наемников, взятого с засадной группы. Вот здесь и здесь, показал он на предоставленной плане строительства, что нужно. При всем уважении, ваша светлость, но горные меха не займут столько места, как вы указали. Вентиляция слишком большая получится и... Скажи, Якоб, ты знаешь, что такое гипофиз рога? Вытащил я затвор, который, по словам Федора, досылал пулю в патронник. Командир егерей ушел раздавать приказы бойцам и пока оставил изучение винтовки на меня, но без него дело как-то встало. Смутился бородатый здоровяк в комбинезоне. Сняв шапочку, он почесал лысый затылок. Нет, ваша светлость, но гипофиз — это вроде бы что-то с мозгом связано. Верно, покивал я. И куда эта хрень вставляется? Как работает, мать его? Кто вообще придумал этот чудной агрегат? А рак, тварь подраздела ящероподобных. Холоднокровная, ядовитая и опасная. 6 метров в холке, острейшая чешуя, которую не возьмет клинок, а только дробящее оружие. Вся кровь пропитана токсичным ядом, очень летучим и воспламеняющимся от любого чиха. Так вот, гипофиз рога содержит в себе максимальную концентрацию этого яда. И при работе с ним, нужно много места и много воздуха. Сейчас у меня гипофиза, к сожалению, нет, но когда-нибудь будет, а значит и место для работы с ним тоже должно иметься. Я понятно изъясняюсь, Якоб, и не только с этим ингредиентом нужно так заморочиться, если говорить на чистоту, но этого ему знать не надо. Да, ваша светлость, прошу прощения, согнулся мужик. Это был чисто рабочий интерес, впервые с таким столкнулся. Вот видишь, какой у вас мир чудной. Я настолько задумался и ушел в изучение винтовки, что не следил за словами. Кареты странные, магией пользоваться нихера не умеете, судя по книгам, да и кузницы строите по каким-то дерьмовым стандартам. Жаль, здесь нет ордена архитекторов, вот обратился бы к ним по старой памяти, они бы мне такое здесь понастроили, хоть стой, хоть падай. Благословила их вселенная своим даром, ох, благословила. Помню, они нам крепость в скалах Барагроса построили, вот это была крепость так крепость. Правда, берут эти засранцы дорого, но оно того стоило. Ваша светлость, подал голос ошарашенный Якоб. Я замер, рассматривая штуку, которая бьет по патрону и производит выстрел, а затем медленно поднял взгляд на прораба. Стоит, с охреневшим лицом и полными недоумения глазами лупает. КХМ, свободен, Якоб, иди и работай дальше. Он откланялся и, поглядывая на меня через плечо, пошел дальше дрючить своих работяг. Я же помассировал глаза, взял кружку чая со стола возле склада, где сейчас и сидел, сделав глоток. Вот так разведчики и палятся, на какой-нибудь херне. Все еще каша в голове, Ну ладно, уверен, что мужик спишет все на бред князя, а там и забудется. И даже если нет, то меня это мало волнует. Паладины не прячутся от врагов, они их уничтожают. Да, некоторые ордена считали нас излишне прямолинейными и бесхитростными, но ровно до того момента, как получали боевым молотом между глаз. Главное, что в относительно скором будущем у меня будет кузня, и это решит множество проблем, как моих личных, так и всего рода Потемкиных. Ну что, разобрались, глава? Широко улыбаясь, ко мне вернулся Федор. В руке он нес тарелку с бутербродами. Колбаса, сыр и хлеб с огурчиком. Небольшой перекус до обеда был очень кстати, да и на свежем воздухе аппетит уже успел нагуляться. «Скажи, Федор, весь огнестрел такой сложный?» – нахмурился я, смотря на разобранную винтовку. «Собрать ее, стоит признать, у меня уже вряд ли выйдет самому, если только не просижу очень много времени. Дык, это же амерская работа!» – хмыкнул он. Уселся на рядом стоявший со мной стул и взял свою кружку уже остывшего чая. «Наши отечественные машинки попроще. Вот тот же Р-17 «Гвоздь». Он даже ребенку понятен будет. Конечно, придется изучить, но система там очень простая. А что, глава, вы так сильно заинтересовались огнестрелом? Хочу знать минусы и плюсы конкретно этого оружия», невозмутимо ответил я. «Те наемники смогли застать меня врасплох. Если желаете, то есть у меня литература», покивал он, задумавшись. «В интернете информация тоже есть, но либо урезанная, либо еще что. В таких делах лучше всего приобретать книги и журналы в оружейных магазинах. Там все будет четко и подробно расписано, да и новинки постоянно появляются. И что, большое разнообразие у этих винтовок». Егерь посмотрел на меня с широкой улыбкой, затем схватил бутерброды со словами: «Сейчас все сами поймете», убежал в гражданские бараки. Вот только вернулся он обратно не один, а с целой стопкой книг. «Все демоны инферно». Пробежался я взглядом по их названиям и понял одну вещь: это только по винтовкам, но есть и другие, есть, глава, и много. «Вам все нести?» – лучился старый волк радостью, что смог меня удивить и заинтересовать. Я посмотрел на группу строителей, копошащихся в земле, потом на книги, следом на бутерброды и чай. С визгом пробежала Любава, за которой гнался Алексей и игрался с ней. Бойцы после утренней тренировки ходили, словно зомби, вызывая у строителей странные взгляды на лицах своим видом. «Хрен с тобой, Есениев», махнул рукой на этого воина. «Неси, будем изучать. Все равно все приказы отданы, а дела сделаны. До самого глубокого вечера мы так и просидели. Я читал, Федор мне объяснял тонкости и нюансы. В какой раз убеждаюсь, что технологии этого мира пошли по какому-то другому пути, нежели мною увиденным ранее. В искусстве убивать себе подобных местное человечество поднаторело очень хорошо, и магия, пришедшая вместе с пятнами, зонами и эпицентрами, не сильно этому помешала. Наоборот, она дополнила их возможности. Как я выяснил, сейчас ведутся разработки магических патронов, способных рвать в клочья не только тварей, но и одаренных. Федор, судя по его тону, когда он это рассказывал, очень желал взглянуть на них, но разработка новая, а значит, очень дорогая. Мне же его слова добавили еще одну идею, помимо кузнечного ремесла. Зачарование – наука тонкая и точная. Отклонение в пропорциях ингредиентов и наложение заклинаний может привести, как к провалу, так и к смертельному случаю для зачаровывателя. Я же знал ее от и до, ведь паладины сами занимались своими доспехами. Сами их улучшали, используя те чары, что дополнит их мастерство и увеличит эффективность в борьбе с нечистью. И вот теперь, пока Света сидела в кабинете и разбирала бумаги, а Любава занималась уроками, я находился в своей комнате. Передо мной на полу лежал десяток патронов разного калибра, как это назвал Есениев. Я взял первый из них и внимательно всмотрелся. Рядом с циновкой, окружая меня полукругом, раскрыты две книги по описанию каждого из патронов, их свойства, состав пороха, даже схема строения в разборе и разрезе. То, что нужно. А почему? Да потому что в зачаровании существуют три закона, которые юный маг, проникшийся душой к этому ремеслу, обязан знать. Первый из них – закон структуры. Каждый компонент необходимо понимать от и до, как и его структуру. На глину и металл возможно нанести одно и то же заклинание, вот только процесс разный, как и конечный результат. Второй – закон сохранения. В зависимости от материала растет падение заложенной в зачарование энергии. Доспехи паладинов были изготовлены на основе солнечного железа, способного вбирать, аккумулировать и сохранять энергию света. Если же говорить об обычном металле, то рассеивания не избежать. Зависит от вида руды, плавки и еще множество факторов, но суть ясна. Дерьмовая сталь – больше рассеивания. Третий – закон состояния. Завязан он на целостности вязи зачарования. Доспехи в лавке Долгоруковых тому пример. Вязь там была кривой, сделанная неумехой, а потому теряла стабильность. Настоящий зачарователь, который знает свое дело, должен учесть все этапы заклинания и довести состояние вязи до идеала. Сейчас я собирался применить способ, считающийся долгое время самым стандартным. Банальное наложение заклинания поверх структуры, закладка энергетического каркаса, а затем и фиксация состояния вязи. Три закона, три этапа. Все просто, но сложность в тонком оперировании энергией. Если маг неопытен, а тем более слаб, то он банально выдыхается уже на первом. Мои энергетические каналы после боя с наемниками уже восстановились, хватило хорошего сна и пищи, а потому можно попробовать. Без печати, конечно, так себе план, но эксперимент хотелось бы провести. Тем более, что зачарование снарядов мне знакомо. Сталкивался с ним по воле службы и знал, как оно делается. Вот только там было ядро осадной пушки, а тут я положил патрон на левую ладонь. Указательный палец правой слабо вспыхнул светом. Почти что только ноготь, но этого достаточно. И я начал плести вязь, закладывая ее в форму металла. Потратил почти час, а в итоге нихера у меня не вышло. Слишком большое рассеивание. Значит, нужно продублировать, хмуро прошептал я, сходил на кухню за ножом и вновь вернулся к себе, взявшись за вторую попытку. Теперь задача стояла вырезать на патроне тонкую вязь символов, что заняло у меня большую часть времени, а затем и заняться их напиткой. Дублирование помогает в достижении большей эффективности третьего закона, затрагивая и первый. Но в таком случае существует иной минус. Слишком высокое рассеивание, патрон на моей ладони, секундами ранее слабо сияющий светом, потух. Вязь порвалась, вся работа в ноль. Ответ почему так был весьма прост и сводился он к составу самого снаряда. В моем мире порох использовали, но особо в ходу он не был. Вместо него применялись ядра-кристаллы нужных размеров, закладываемые внутри того же пушечного ядра. Напитка была через них, как и дальнейшее распределение энергии по вязи зачарования. У меня промелькнула мысль, что, возможно, ответ находится в составе самого пороха, раз в этом мире люди чего-то достигли. Но тут уже не все так просто. Нужны очень хорошие знания алхимии, а таких у меня не было. Основы, да, но не углубленное познание. В дверь комнаты тихо постучали, а когда она открылась, на пороге стояла Света. «Ведь, что делаешь?» Приподняла она бровь, увидев меня, сидевшего на циновке в окружении книг с патроном на ладони. Проводила эксперимент, пригласил я ее кивком зайти внутрь. «Ты что-то хотела?» «Да», она прошла по комнате и остановилась у открытого окна. «Ты же помнишь, что завтра у тебя регистрация?» «Помню, ладно, отложу идею по зачарованию патронов и подумаю об этом позже». «То, что сестра переживала от меня не укрылось. Что тебя тревожит, Света?» Ответила она не сразу, будто размышляла, стоит ли мне говорить или нет. «Я узнала, что завтра на твоей регистрации будут главы Мехадиных и Нарышкиных. Возможно, и не только они, брат. То, что произошло в Екатеринбурге уже на слуху и многие захотят посмотреть на дар князя Потемкина. И я переживаю, как бы это ни добавило нам проблем. Понимаю, и этот вариант я уже продумал». Сестра от моих слов дернулась и резко обернулась. «План отхода с Федором мы уже обсудили и утвердили, как и количество бойцов, которые поедут с нами. Часть из них останется с Любавой и будет охранять поместье. Значит, ты тоже думаешь, что на нас могут напасть?» Вздохнула она, опустив плечи. «Этого утверждать я не могу», — поскреб я подбородок, испачкав его в масле от патрон. «Но один раз кто-то попытался это сделать, значит будут и еще попытки. Пока мы здесь, на своей земле, проще держать оборону». «Да, стены и ворота поместья дырявые», — она поджала губы, явно желая возразить, но молчала. «Но на дороге нападения продумать проще, как и возможность устранения в самом городе. Впрочем, я сомневаюсь, что это произойдет в ближайшие дни. Я слишком наследил и на месте желающих нашей смерти немного подождал, пока все уляжется и упадет бдительность. Готового к бою врага сложнее уничтожить, чем расслабившегося. Когда ты так говоришь, у меня мороз по коже бежит, брат», — покачала она головой. «Будто для тебя все это обыденность какая-то». «Тут она права. Я последние лет 400 только и жил войной. С тварями, демонами, различной нечистью или людьми, продавшихся темным силам. Я убивал много, убивал часто, и слишком привык к смерти, отдавая всего себя на службе ордену паладинов и человечеству. Для меня вся эта возня с наемниками, из которой сделали какие-то мифические байки, и речь не только про подруг Светы, но и бойцов поместья, лишь жалкая потасовка пьяных матросов в трактире. Да и враги рода Потемкиных воспринимались не всемирной угрозой, а банальной преградой на пути к спокойствию. Простое столкновение интересов и ничего более. В масштабах целой многомерной вселенной уж точно. А потому переживания Светы мне были понятны, но она слишком возводит их в абсолют. Слишком она юна, слишком много не знает и не видела. Но это лишь мысли старого капеллана. А вот юной деве, переживающей за свой род, нужно сказать совсем иное. «Послушай, Света», — подошел я к ней и приподнял двумя пальцами подбородок, поймав взгляд. «Я понимаю твои переживания и принимаю их, но они съедят тебя изнутри. Опасность, сестра, это реальный факт, но страх – только твой выбор. Ты боишься все потерять, и это нормально, но не позволяй страху полностью овладеть тобой. Запомни раз и навсегда, пока я здесь, пока я рядом, вы с Любавой в безопасности. Никто, будь то даже Архимаг, не навредит вам». «Слишком высоко ты замахнулся, Потемкин», — ухмыльнулась сестра, немного приободрившись. «Целого Архимага готов одолеть, и одолею, если он заявится сюда. Вот только тогда Август Соларис уйдет из этого мира, с боевым кличем на устах и разорванной в клочья душой, потому что мне придется выложиться на полную. И это в том случае, если не покажется скверно, которой только дай повод. Даже Архимаги смертны, сестра, поверь мне», — улыбнулся я ей. Она приподняла брови в удивлении, поняв, что это не шутка. «КГХМ, спасибо тебе, Вить, ты меня успокоил». «Вот и хорошо», — коротко кивнул я. «Вот и славно. А теперь иди, мне еще нужно помедитировать перед сном». Двинувшись на выход из комнаты, Света почти дошла до двери, но замерла и обернулась ко мне с улыбкой. «Слушай, брат, все хотела спросить, а как тебе мои подруги? Обычные благородные девы», — пожал я плечами, поднимая книги с пола и ставя их на полку. «Кутузова слишком фривольно одевается, отец ее явно разбаловал. Юсупова спокойно и рассудительно. К чему твой вопрос? Ну, никто из них тебе не приглянулся?» Улыбка ее стала более лукавой, а в глазах появился азарт. «Единственное, что мне приглянулось за эти дни, это полуторник в лавке Долгоруковых, сестра. А судя по тому, что ты решила завести разговор о делах сердечных, ты уже просмотрела все отчеты и освободилась. Какой же ты иногда невыносимый, Витя!» Насмешливо фыркнула она и ушла, захлопнув за собой дверь. «Тоже мне, свахой заделалась, еще молоко матери на губах не обсохло, а уже учит старого капеллана на женщин смотреть. Да и было бы на что там смотреть, по существу. Слишком Кутузова и Юсупова молоды для меня. Вот подрастут лет на 15, округлится где надо и ветер из башки исчезнет. Вот тогда и посмотрим. А пока, лучше о кузне думать, да о зачаровании их снарядов». Слишком уж дельную мысль подкинул Есениев, нельзя ее отпускать. Не только, как возможность усиления для армии, но и возможного потока золотых монет. Так, минутку. Внезапное озарение, граничащее с бредом и безумием, промелькнуло в потоке мыслей, в попытке осуществить задуманное. Я осторожно посмотрел внутрь себя и впервые все время обратил внимание на скверну внутри себя немного иначе. То, что от этой заразы нужно избавиться, неоспоримый факт. Но, кажется, вместе с ним, меня наконец посетило то самое смирение, которое я всегда проповедовал для молодых братьев. Обычно с помощью хорошей затрещины, но так лучше доходило. Проверено неоднократно. Прямо сейчас я вспомнил одно из главных проклятий скверны. В отличие от Света, который нужно было удерживать сложными магическими структурами, скверна, как тут правильно сказать-то, ну, она по структуре напоминала то ли кислоту, то ли болезнь, которая вгрызалась внутрь целевого объекта, будь это живое существо или неживой объект, и хрен чем ее после этого выколупаешь. Не зря, часто уничтожить объект, буквально выжечь скверну светом было удобнее и проще. Но прямо сейчас это ее свойство может быть полезным. Дерзкая мысль, соглашусь, опасное, вполне, но нужно пробовать. Мне в любом случае необходимо полностью изучить своего врага. Я снова взял патрон в ладонь, осторожно сконцентрировал в энергетическом канале чистую энергию скверны и сосредоточенно выдавил, целясь конкретно в пулю. Получилось не так чисто, как хотелось, и я буквально увидел, как черно-зеленые линии распространялись по всему патрону, включая гильзу и капсюль. И, кажется, приводя последние в негодность, я взял еще один патрон, затем еще один и повторил манипуляции. На лбу у меня выступили капли пота, но это точно оно, я уверен в этом. В итоге, у меня получилось 5 патронов разной степени заражения. Да, именно заражение было наиболее подходящим для этого словом, вот только вряд ли кто-то, кроме меня, мог бы взять их в руку. Ну, разве что врагу дать. Я вышел на улицу и быстро нашел Федора, продемонстрировав ему свои изделия. «Что это, господин?» – осторожно уточнил Есениев, глядя мне на патроны с некоторым испугом. «Мне нужно ружье под эти патроны. Самое плохое, ненужное», – не обращая внимания на своего бойца, приказал я. Федор принес мне винтовку с отчетливыми следами ржавчины на металле. Я скривился и поставил в голове отметку «провести инвентаризацию на складе и наказать виновных». «Да, я попросил самое худое оружие, но ржавчина недопустима на любом оружии. Мы отошли в сторону от поместья. Я подумал, и мы отошли еще дальше. Одинокий молодой дуб рос вдали от своих братьев, и он вполне подошел мне для испытаний. Командир егерей порывался сделать все сам, но я сурово на него посмотрел, и он отступил. Немного подумал и сказал ему отойти еще дальше, и, кажется, он сделал это с некоторым облегчением. И я его понимал. Трудно живому рядом со скверной находиться, пусть даже в такой малой концентрации. Первый же патрон, вставленный в ружье, начал ожидаемо распространять скверну по металлу самого ружья. Да, я это ожидал подобного, но с этим нужно будет как-то бороться, иначе ружей не напасешься. И да, этот патрон не выстрелил. Не выстрелил и второй. Металл ружья продолжал истончаться, и я нахмурился. Все же не хватало знаний, а навыков работы со скверной, слава свету, у меня никогда не было. Теперь приходилось изгаляться, буквально балансируя на тонком канате над пропастью. Вопреки ожиданию провала, третий патрон сработал. Ружье бахнуло, и в стволе дерева образовалась здоровая дыра. Сработало. Я видел, на что способен обычный патрон из этой винтовки, но это было совсем не то. А еще я явственно видел, как края раны покрылись чернотой и сейчас медленно начинали пожирать все еще живую древесину. Господи спаси, это что ж за напасть такая? «Господин», я посмотрел на круглые глаза Федора, быстро подошел к дереву и наложил руку, выжигая скверну светом. Затем быстро уничтожил все оставшиеся патроны, немного подумал и обработал светом винтовку, заметив, что она стала непригодна для дальнейшего использования. Тем не менее, она была безопасна, и я протянул ее старому волку, уничтожив никому ни слова про то, что видел. «Да, конечно, но...» Федор осторожно взял винтовку, и было видно, как у него много вопросов роятся в голове. «Позже, Есениев, все позже». Я оставил охреневшего бойца рядом с деревом и быстро пошагал домой. Начало положено, но мне еще работать и работать. Но все это дела будущего, а сейчас мне нужно заняться другим. А именно, поставить астральные формы двух печатей. Я не охотник, чтобы сразу же приступать к их выжиганию на душе, а потому пойду более простым путем. Чуть более долгим, но зато без постоянной надобности в куче энергии. Заполнить готовые формы можно и позже, тем более, что после постройки кузницы мне понадобится пройтись по зоне. Именно с такими мыслями я уселся в позу медитации, закрыл глаза и провалился в свою душу. А затем, спустя несколько минут, в комнате зазвучали болезненные стоны. Предстояла тяжелая и кропотливая работа. Наши пикапы заехали на большую парковую зону, где уже стояло множество самых разных карет. Большинство из них, носящие на своих корпусах различные гербы, явно дорогие, это было заметно по форме и общему внешнему виду. На улице стояла солнечная погода. Наступил май, как это месяц называли местные, после которого придет жаркий сезон. Уже сейчас было очень тепло, но униформа егерей сделана из хорошего материала, а потому дискомфорта я не ощущал. Да если бы и был, то потерплю. Здание АМИ возвышалось среди жилых домов, выполненное в виде круга. Оно чем-то напоминало арену одной из империй, где мне приходилось бывать. Гладкие серые стены с кучей окон и несколькими входами, на флагштоках развивалось сразу три флага, а вооруженная охрана патрулировала местность. И это были не жандармы, а другие люди. В них более явно чувствовалась военная выправка, а униформа имела темно-золотистые тона. «Идем, брат», — сосредоточенно сказала Света, держа спину прямой. «Нас, похоже, уже ждут». Я коротко кивнул, бросил взгляд на собранного и готова Федора. «Есениев, дальше действуй согласно плану». «Принято, глава», — был его четкий ответ. Двери одного из входов распахнулись и наружу вышел высокий мужчина в белоснежном костюме, направляющийся прямиком к нам. «Виктор Константинович, Светлана Константиновна, ваши светлости, рад вас приветствовать. Позвольте представиться, Нарыжный Михаил Георгиевич». Учтиво поклонился он и, выпрямившись, продолжил, смотря на меня: «Я назначен директором АМИ, чтобы сопроводить вас на регистрацию, ваша светлость. Прошу, следуйте за мной». Сестра, как и подобает, держалась за моим правым плечом на расстоянии шага. Я же шел твердо, а на лице застыла маска холода и отрешенности. По меньшей мере 4 очага наблюдения ощущались мною по пути в здание, испарившиеся внутри. Нас не стали проверять, хотя Света сказала, что вполне могут. Но, похоже, не рискнули из-за чего-то. Что ж, учту. В огромном зале, пол которого был выполнен из темного мрамора, тут и там попадались работники здания, а также и другие люди, как аристократы, бросающие на нашу пару заинтересованные взгляды, так и обычные люди. Здесь хватало всех, витал запах каких-то благовоний, а еще стоял монотонный звук голосов, отражающийся от стен. Работник АМИ повел нас по длинному коридору. Экскурсию он не проводил, сохранял молчание и вел себя спокойно. А вот Света нервничала с каждой минутой и, не удержавшись, взяла меня под локоть. «Ведь я, все будет нормально», — невозмутимо сказал я, не дав ей договорить. Еще и импульс энергии послал, чтобы взбодрить ее. Света выдохнула и взяла себя в руки, распрямив плечи. Так и шли, пока работник АМИ не спросил: «Ваша светлость, вам известна процедура перед регистрацией?» «Частично». Он кивнул, а затем продолжил: «Вам предоставят комнату для смены верхней одежды. Ваши внешние данные известны, а потому костюм для измерения уже ожидает вас. Далее, я провожу вас в специально отведенный зал, где вас будет ждать куратор и артефакт опознания. Вам будет необходимо в точности выполнять инструкции куратора, чтобы результат полностью соответствовал действительности. Аппаратура тонкая, прошу понять, ваша светлость». «Принято», — также лаконично ответил я, отчего мужик бросил взгляд через плечо, но не увидел на моем лице ничего, кроме спокойствия. «С сестрой мы расстались, стоило дойти до нужного помещения. Нарыжный сопроводит ее в зону наблюдения, где, по его словам, собралось уже достаточно зрителей». На мой вопрос, кто именно, он отмолчался.